Мир вам, возлюбленные Господом! Господь благословенный день создал для своей славы, чтобы каждый из нас мог быть его славой в этом дне. Желание моего сердца вместе с вами читать второе послание к Коринфянам, 1 глава, 3-4 стих. Апостол Павел обращается к церкви Коринфской и пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Вот такой отрывок небольшой, и апостол Павел говорит, есть два качества Бога. То есть он говорит, Отец милосердия. То есть Бог Отец милосердия. Отец милосердия, потому что он милует. Иисус Христос, живя на земле и находясь в служении, говорил: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертв». И вот Бог действительно милосерд к народу, милосерд к людям, потому что пришел Иисус Христос, который стал искупительной жертвой за каждого человека. Пришел Христос, который понес на себе все немощи, все болезни человеческие и всю греховную натуру человеческую. Он это понес. Он это пригвоздил на Голгофском кресте. И мы действительно сегодня имеем эту милость от Бога, что мы, веруя в Иисуса Христа, благодатью спасаемся, благодатью имеем мир. И дальше апостол Павел говорит, и Бог всякого утешения. И он раскрывает это понятие. Почему он Бог всякого утешения? Утешающий нас во всякой скорби нашей. Бог утешает нас с вами во всякой скорби нашей. Если, конечно, мы находим и желаем иметь это утешение в нем. И вопрос сегодня к нам с вами. Кто нас сегодня утешает? Господь? Или мы ищем утешение на стороне, в каких-то увеселительных мероприятиях, в чем-то еще, где мы ищем утешение? У Господа. У Господа нужно его искать, потому что он Бог всякого утешения. И вопрос сегодня ко всем нам. Почему Господь каждому из нас, если он милостив, если он благ, если он Отец любящий, почему он допускает нам переживания? И апостол Павел говорит, Бог утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Вопрос сегодня к нам звучит, наверное, вот такой. Когда мы сможем утешить человека? В каком случае? Когда мы сами прошли через эти скорби? Или когда мы не прошли это, но слышали со стороны. Наверное, каждый из нас ответит правильно, когда мы смогли пройти. Когда Бог нас утешил, когда Бог нас вывел из скорби нашей. И апостол Павел говорит об этом, что Бог всякого утешения допускает нам скорби для того, чтобы мы могли потом кому-то помочь. Иногда люди говорят, что это может быть сразу, через несколько дней, через месяц, через два. Некоторые говорят через год, а для некоторых это через десяток лет происходит, когда люди могут друг друга утешить в той скорби, в которой они когда-то прошли. И это действительно так. И Бог всякого утешения, он дает нам с вами утешение. И каждый из нас проходит эти периоды скорби, и каждый из нас, наверное, задает вопрос, почему, Господь, ты допускаешь это? Для чего? И через какое-то время мы получаем ответ, что Господь иногда это делает для своей славы, для того, чтобы, как здесь написано, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас. И это действительно так. И пусть Господь благословит нас в этом дне, проходя переживания этого дня, быть добрым свидетельством и находить утешение в Господе, в Его слове, в Его силе, в Его славе. И пусть Господь нас благословит в этом, не унывать и думать о том, что однажды Господь пошлет того, кто точно, как и я, находится в этой скорби. Но я прошел и могу поддержать. И пусть Господь благословит нас проходить все эти переживания, испытания и утешаться в Нем. Аминь.